Кавалеры ордена Святого Георгия третьей степени. Прозоровский Александр Александрович, князь из Рюриковичей, генерал-фельдмаршал, Орловский и Курский генерал-губернатор. Родился в 1732 году, окончил сухопутный шляхетский корпус. Во время Семилетней войны 1756-1763 годы был дважды ранен. За отличные действия в боях при осаде Кюстрина и взятии Берлина 28 сентября 1760 года произведен в полковники, а в 1765 – генерал-майоры. Во время русско-турецкой войны 1768-1774 годы войска под его руководством нанесли поражение турецко-татарскому корпусу. С осени 1776 года командовал русским экспедиционным корпусом в Крыму. За отличные боевые действия награжден орденом Святого Георгия третьей степени и золотой шпагой с алмазами. Весной 1778 года передал командование войсками в Крыму Суворову. В 1780-1782 годах Орловский и Курский генерал-губернатор. В 1783 году произведен генералом шефы. В 1797 сослан Павлом I в деревню. В 1807 императором Александром I вновь принят на службу. Произведен генерал-фельдмаршалы и в 1808 году назначен главнокомандующим молдавской армией. Остен-Сакин Дмитрий Ерофеевич, барон, генерал-майор, начальник штаба отдельного Кавказского корпуса. Награжден 16.11.1828 года. В воздаянии отличной храбрости, оказанной в сражении против турок при осаде и взятии крепости Карса. 23 июня 1828 года с отличной отважностью и распорядительностью взял штурмом башню на Форштадт, где отнято 8 орудий. Наконец, командуя правым флангом, взял город и первым вошел в сношение с Пашою о сдаче цитадели. Веревкин Николай Александрович, орловский дворянин, генерал-лейтенант, военный губернатор Уральской области, наказной атаман Уральского казачьего войска. Награжден 22.07.1873 года. В воздаянии отличного мужества и превосходной распорядительности, оказанной во время Хивинского похода и при взятии города Хивы. Кавалеры ордена Святого Георгия четвертой степени. Давыдов Денис Васильевич, подполковник, награжден за отличие 20 декабря 1812 года. Давыдов Евдоким Васильевич, подполковник, за отличие в боевых действиях с войсками Наполеона 1812-1814 годы. Примечание. В своих воспоминаниях его брат Денис Давыдов приводит уникальный случай из военной биографии младшего брата. Армия наша была поражена под Аустерлицем. Кавалергардский полк разделил поражение с прочими. Служивший в этом полку родной брат мой, 20-летний юноша, был жестоко ранен. Он получил 5 ран саблею, 1 пулею и 1 штыком и был оставлен замертво в груди трупов на поле сражения. Французский поручик Сирюга, племянник военного министра Маре, помог разместить нашего воина в полевой французский госпиталь. При осмотре палаты, где лежали на излечении русские офицеры, Наполеон, подойдя к забинтованному Давыдову, спросил: «Сколько ран, месье?» «7, ваше величество», — ответил Евдоким. столько же знаков чести», — с восторгом произнес император. Цитируется По. Власов, Денис Давыдов, «Поэт и воин». «Орел», 2004 год, страницы 35-36. Эйлер Федор Христофорович, подполковник, 12 декабря 1812 года. Жиркевич Лев Тимофеевич, подполковник, 12 декабря 1812 года. Комаровский Евграф Федотович, граф, генерал-лейтенант, 15 февраля 1819 года. Бодиско Федор Николаевич, лейтенант, за 18 кампаний, 18 декабря 1830 года. Бодиско Андрей, полковник, 3 декабря 1839 года. Скорятин Николай Дмитриевич, лейтенант, за отличие, 11 мая 1855 года. Ермолов Клавдий Алексеевич, капитан, за отличие, 14 декабря 1855 года. Домбровский Павел Константинович, штабс-капитан 36-го Орловского пехотного полка, 30 октября 1877 года. Липинский Александр Иосифович, полковник, командир 35-го пехотного полка, 22 августа 1877 года. Хоменко Митрофан Федорович, полковник, 36-го Орловского пехотного полка, 7 апреля 1878 года. Обриньба Дмитрий Ильич, штабс-капитан 36-го Орловского пехотного полка. Высочайшее повеление от 29 июля 1916 года. Алеев Ростислав Николаевич, поручик 138-го Болховского пехотного полка. Высочайшее повеление от 18 ноября 1916 года. Бабирев Иван Васильевич, полковник 292-го Малоархангельского пехотного полка. Высочайшее повеление от 25 марта 1916 года. Георгиевское оружие. Высочайшее повеление от 17 марта 1916 года. Бангерский Рудольф Карлович, полковник 36-го Орловского пехотного полка. Георгиевское оружие. Высочайшее повеление от 11 сентября 1917 года. Награжден за отличие в 4-м Латышском Видземском стрелковом полку. Благин Михаил Анисимович, подполковник 278-го Крамского пехотного полка. Георгиевское оружие. Высочайшее повеление от 24 января 1917 года.